Михаил Кедровский. Тайна царской невесты. Роман. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Москва, Вече, 2009 год. Русский авантюрный роман. Эпиграф. Я жадно стремился к почестям, к деньгам, к браку, и ты смеялся надо мною. Блаженный Августин. Глава первая. Шествие. Иван Грозный, хотя и называл себя немцем, был человеком разбросанным и в словах, и в делах, и в мыслях. Такая же разбросанность наблюдалась в излишествах и ненужностях обстановки дворца в Александровской слободе, построенного итальянцами. Например, в царской опочивальне с богатым иконостасом, где мерцали лампады и горели свечи на золотых подставах, соседствовали две кровати. Одна для аскетических опытов, а другая для греховной повседневности. В комнате находились диваны с длинными мягкими сиденьями, скамьи в форме ларей, табуретки о трех ножках, стол, покрытый ковром с изображением птиц. По необходимости, или скорее по нездоровью царя, здесь проводились важные совещания. Стены были обиты желто-красным штофом и украшены оловянными с позолотой лилиями. Потолки с выпирающими балками делились на квадраты, покрытые разноцветной глазурью. Ничего подобного даже в зажиточных теремах нельзя было увидеть. Но чувство нагроможденности не оставляло. Русская душа непривычна к просторам западных помещений. Она в них теряется, томится, но возрождается на просторах земных. Кульминацией тех событий, вокруг которых будут сплетаться кружева нашего повествования, явилась свадьба, состоявшаяся в 28-й день октября, лето 7080-го от сотворения мира, или 1571-го года от Рождества Христова. В разнице в днях, неделях и месяцах тогда еще не было. В христианском мире повсеместно использовался юлианский календарь, на Западе перешли на григорианский в 1582 году, что окончательно закрепило разделение церквей. Новый год тогда на Великой Руси, кроме того, приходился на 1 сентября, что до сих пор приводит историков к невообразимой путанице. С этого числа и по 15 ноября все седмицы считались свадебными. Народ гулял по кабакам в городах, а селяне водили осенние хороводы. Затем начинался рождественский пост, длившийся до 25 декабря. По свидетельству очевидцев, во время венчания царская невеста еле держалась на ногах. Первой брачной ночи, как утверждал впоследствии государь, не было. Проболев две недели, царица Марфа скончалась 13 ноября девственницей. Во всяком случае, таково являлось официальной версией. Тело положили в гроб и поместили в дозорной церкви колокольни в честь митрополита Алексия, которая впоследствии была названа Распятской. Похороны должны были состояться позднее в Москве, в Кремлевском девичьем монастыре Вознесенском, где уже обрели покой две первые супруги царя Ивана, Анастасии и Марии. Внешняя сторона дела выглядела так. Ночью был ураган, и на маковке храма покрова Святой Богородицы, где происходило венчание, погнулся крест. Задолго до первого дневного часа, который равнялся нынешним 7 утра, дежурный дворецкий, князь Иоанн Кубинский, вошел в опочивальню монарха, находившуюся в третьем ярусе дворца и описанную нами, и сообщил о случившемся. Государь сильно опечалился, поскольку посчитал сие дурным предзнаменованием, поднялся со аскетической постели.